Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа и тоже поздравляю вас с этим юбилеем нашего братства, чтобы пожелание, чтобы Господь благословил церковь свою, народ свой в дальнейшем идти путем очищения священия, исполнения воли Божией, быть светом и солью в окружающем мире, в котором мы живем. Братья и сестры, так говорит апостол Петр в своем послании в 1-2 главе. Сказано так: «Всех почитайте», 17 стих, «всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот в этих кратких словах, ну, я так из контекста обособил, это выделил, ну, в этих кратких словах, братья и сестры, все укладывается на свое место. Апостол, ученик Иисуса Христа, который сам учился у Господа, в котором Дух Божий пребывал, он все ставит на свои места. Вот на первом месте всех почитайте. То есть, что значит почитать? Это значит, ну, уважать всех людей. Всех надо любить. Вот, и стараться так, чтобы была польза другим людям от нашей жизни, от наших дел. Всех почитайте. И в другом месте сказано, но почитайте друг друга больше себя. Вот так вот нужно в скромности, в кротости пребывать, в смирении. А братство любите. Братство, ну, в других переводах братьев любите, братьев, ну, своих по вере, братьев, братство, которое объединено кровью Иисуса Христа. Мы ведь, братья и сестры, с вами по крови Иисуса Христа составляем это братство. И хоть сегодня мы говорим как об отдельном братстве, хотя можно так сказать, что люди, вот кто, сколько сейчас людей встречаешь, они все говорят, мы верующие. Многие говорят, мы знаем Господа, некоторые более что-то знают. Я думаю, что раз человек обращается к Богу, раз он живет под этим небом и имеет какие-то представления, что-то ему Господь открывает, то я думаю, что его нельзя сбрасывать со счетов, сказать, это совсем негодный, недостойный человек. Все люди по-своему верят в Бога. Поэтому можно так сказать, что и Бог также смотрит на людей, смотрит то, как исполняет. Но мы со своей стороны, это с позиции Божьей, Господь смотрит и видит, что в сердцах человека, кто его, кто не его, кто только называется, а кто действительно является Детем Божьим. Это видит Господь. Но мы со своей стороны, как бы вот живя в этой стране, в этот период времени, мы хорошо видим, читая Евангелие, где Слово Божие чтится, где поклоняются люди действительно Господу, так как это говорит Священное Писание. То есть, сравнивая все с Евангелием, мы можем делать вывод, кто все-таки действительно, ну, подходит под это, ну, название «быть христианином», и мы уже, Господь дал определенную нам мудрость и видеть, и кого считать братом, кого считать сестрой, мы уже сами делаем вывод. И Господь, живя в нашем сердце, подсказывает нам, дает нам правильную ориентировку, как вот нам жить и с кем нам иметь общение, с кем нет. Это Дух Святой, который живет в сердце. Поэтому вот это братство определено самим Господом. И Господь знает, с кем нам иметь общение, кому протягивать руку общения, кому воздержаться, может быть, о ком-то больше молиться, о ком-то больше переживать, чтобы он не потерял благодати Божией или, наоборот, пришел к этой благодати, если он еще ее не имеет. Потому что многих всяких учений и ложных, и всяких заблуждений мы встречаем. И поэтому о ком-то больше переживаем. Но, тем не менее, братья и сестры, все-таки вмещать мы должны, вот, быть таким, как бы сказать, человеком, который держит вот эту святость, вот это учение искренне, искренне поклоняется Богу, удаляется от мира, и тем не менее имеет широкую душу, с которой он вмещает всех людей. Он может любить всех, может свидетельствовать всем, может быть для всех, быть вот таким источником спасения. Ни от кого не прятаться, ни от кого не уклоняться, но каждому человеку давать отчет своему упованию и таким образом звать на путь Господа, на путь Иисуса Христа. Конечно, братья и сестры, братство – это слово, оно очень емко, оно очень емко. Скажу так, что до 61 года было одно евангельское христианское баптистское братство. Хотя до войны, до 30-х годов, в начале 30-х годов было тоже два братства – евангельских христиан и баптистов. Они почти одинаково были, одинаково учения. Вот. Потом, когда в годы репрессий, борьбы с церковью, то эти союзы, два союза параллельных таких были, фактически низложены. То есть остались верующие разрозненные группки по отдельности христиане, а уже таких центров и союзов таких не было. Все руководящие братья были или уничтожены, или брошены в тюрьму. И вот после того, как война разразилась, и вот это вот было это великое бедствие, мировое, в мировом масштабе, особенно коснулось нашей страны, то чтобы вот как-то иметь какую-то помощь в войне, чтобы был открыт второй фронт, нужно было одно из условий нашему советскому тогда правительству, значит, у нас в Советском Союзе, значит, чтобы дать свободу совести. А это выражалось так, чтобы открыть церкви, дать возможность, ну, показать миру, а значит, что у нас свобода, что у нас собираются верующие, что у нас никого не притесняют. И тогда вот было запланировано, вот чтобы и православная церковь, и другие, и в том числе евангельские баптисты, чтобы тоже, ну, как бы такое было показная свобода, такая управляемая свобода была. И было задумано создать вот этот тогда Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Он был создан в 44 году. И фактически осуществлял свою деятельность над всем Советским, ну, на всем территории Советского Союза и дальше потом в социалистических республиках. Вот. Это все он осуществлял, свою работу. Вот. Но какая его была работа? Вот, казалось бы, первоначально, что вроде очень хорошо, что есть совет, есть какая-то организация, какая-то структура, какая-то, может быть, работа. А людей, которые вот под действием войны, потери этих всех переживаний, скорбей, люди потянулись к Богу. И многие дети от своих родителей еще, многие возвращались из УЗ, и таким образом очень стало распространяться евангельское движение, то братство, о котором мы говорим. Но попало вот это руководящее, значит, вот этот орган, который должен был организовывать и работу всего, он был полностью зависим. Вот. На тот момент не было никого, кто бы мог сказать «нет». Таким образом, ну, как бы независимое служение такое, чтобы было. Вот. И таким образом наше братство и верующие должны были, вот так вот, не зная того, ходить в собрание, но исполнять воли не Господа Иисуса Христа, а тех, которые вот стояли над братьями. Вот. И таким образом, когда уже немножко оправилась страна от войны, началась стройка, началась индустрия подниматься, тогда же началась и снова возобновляться против верующих всяческая работа. И тогда были выпущены инструктивные письма для старших пресвитеров, которые, значит, содержание такое, чтобы как можно сводить к минимуму служение евангельских христиан-баптистов, вплоть до полного закрытия домов молитвы, чтобы такая их была работа. И старшие пресвитеры, которые должны были, наоборот, бы возгревать дело Божие, их задача была всячески, ну, гасить всякий огонь духовный, среди народа Божьего. И это выражалось в том, что запрещались детские собрания, запрещались молодежные собрания. И мы тогда были, ну, вот еще маленькие, но помню, что все равно верующие старались, хоть они знали эти все постановления, но все равно старались как-то выходить и делать так, чтобы немножко обходить эти постановления. И детей вот как-то забирали. Помню, приходим мы, собираемся, значит, идти на детское собрание. Мама провела нас, там один брат был, который с нами занимался, он с нами встретился, собрал сколько-то человек. И вместо того, чтобы идти в собрание, я еще помню первый раз, куда мы идем? Обычно же надо на собрание идти. Вот здесь как-то не так сильно прогоняли детей здесь в центре. Все-таки уже когда я был маленький, как бы уже не было такого сильного. Уже тогда братство наше гонимое, оно уже, значит, осуществляло свою работу. И так было послабление по поводу детей. И мы могли так с мамой, когда попасть на собрание. А то мы на собрание не идем, а идем в другую сторону. Куда мы идем? А мы идем вот на детское. А детское будет на квартире. И вот не могли попасть в собрание, но собирались на детские отдельно. В воскресенье, значит, мама идет на собрание, а мы идем вот на эти детские. На квартире собирались. Говорит, не ходите большой толпой, идите подвое, чтобы никто, чтобы соседи там не могли как-то это тревогу поднять и так дальше. Вот так тоже дети воспитывались в христианском духе, имели такие общения. Но это еще в зарегистрированном собрании. Вот. Ну, вернемся, значит, к этой истории. И вот на нет сводилось всякое служение. Ни о каком оркестре, ни о каком хоре, как мы уже слышали, и речи не могло быть. И таким образом возникшие церкви после войны постепенно стали затухать. Пресвитера говорили, что даже такое с целью пропаганды культуры, их заставляли чуть ли не рекламировать билеты в кино или в театр, чтобы дети Божьи ходили, и так сказать, ну, только чтобы отвратить, значит, в конце концов, от Бога. Эту задачу ставили вот эти атеисты, которые, ну, вот в таком плане уже могли руководить руками церкви, руками руководящих людей. Могли вот так вот действовать. Конечно, не могли церкви пресвитера поставить достойного, которого верующие избрали как благословенного брата, а нужно было ставить того, которого усматривали в комитет по делам религии и так дальше. Братья и сестры, конечно, вот эта ситуация, она настолько усугубилась, что вот Господь побудил братьев и открыл, что нужно съезд созвать съезд, нужно так вот ходатайствовать перед властями, перед партией, там кто тогда был Верховным Советом, чтобы создать съезд баптистов. И на этом съезде все вот это, как бы вот пред Богом представить это положение, покаяться, кому нужно, и построить заново свободную такую христианскую жизнь, чтобы могли независимо служить Богу. Ну, так думали братья, а Бог думал по-другому. Он знал, что Господь знал, что это такого съезда не будет и такого не получится. Те, кто стояли уже тогда в руководстве, они не могли уже так вот свободно пойти, потому что уже полностью были в таких обещаниях, в таких связях с этим миром. И сами того, может, не подозревая, думая, они сами думали, что так, а по-другому нельзя, наверное, в нашей стране строить, наверное, Церковь Божию. А Бог открыл братьям в Тульской вот церкви, Узловской церкви, что можно строить и нужно строить. Нужно строить так, как по Евангелию. И вот пошла эта работа. Геннадий Константинович еще задолго до этого, вот Господь ему открыл, и он об этом долго молился, еще никому, можно сказать, не открывал. Но были те, кто так же, как и он, думал. Многим братьям Господь так открыл. И когда они вместе... Значит, это все стало явно, что именно этого хочет Бог, то было решено пойти и написать послание вот этому совету, Всесоюзному совету Евангельских христиан-баптистов, написать послание, чтобы призвать их к съезду, вот чтобы они тоже, значит, со своей стороны, народ Божий к съезду, значит, призвать их к этому, к очищению, освящению. Вот. И 13 августа они пришли в канцелярию ВСБ, вот здесь вот по бульвару, если ехать дальше туда, Трехсвятительский переулок раньше назывался Малый Вузовский, они пришли туда, двое братьев зашли, Геннадий Константинович и, кажется, Прокофьев брат, да? А Михаил Иванович, это как я знаю, если я ошибаюсь, братья, поправьте, да? Да. А Михаил Иванович Корев остался вот на скамейке сидеть в бульваре, потому что если братьев арестуют, у него был второй экземпляр, тогда уже он мог бы продолжить это служение. Вот. И, значит, когда братья подали это, значит, послание, то, конечно же, реакция была такая, что вы что, с Луны свалились, вы что, разве это можно в нашей стране? Ну, вот такая была реакция уже вот этих людей, которые руководили братством, но совершенно не представляли, что разве можно при такой системе атеистической, при такой системе всех спецслужб и так дальше, какую-то работу вести, вот такую, как бы, по Евангелию. Нет, конечно. И так они ни с чем и ушли. Думали, что, может быть, даже не выйдут оттуда, думали, их сразу арестуют. Но Бог помиловал, они вышли, аресты были уже после. Вот. Но Бог дал вот эту возможность для того, чтобы вот это же послание послать уже народу Божьему. И вот это послание, оно было уже потом для народа Божьего. То есть уже люди верующие стали получать вот это послание к призыву к освящению, к независимому служению. Моя теща рассказывает, она уже в вечности, в этом году отошла, но я всегда ее спрашивал, как она была в братстве, как только с первых дней. Вот. И она говорит, когда в нашу церковь пришли эти послания, и к ним пришли эти послания в поселок, вот, она прочитала, она говорит, я от радости прыгал до потолка, что нашлись такие братья, которые готовы за дело Божие вот, отдать свою жизнь и призвали народ Божий к этому служению, к такому вот служению Господу. Вот. И, братья и сестры, действительно, Господь стал действовать. И все, что мы видим впоследствии, сколько Бог допускал переживаний народу Божьему, но, тем не менее, Господь давал и победы. Даже был такой случай, вот когда в Москву приехал знаменитый проповедник Запада, Билли Грейм такой был. И он приехал и проводил собрание, здесь тоже на Маловузовском участвовал. И братья наши Московской церкви, гонимой церкви, туда проникли с плакатами, на которых были на английском языке написано, что доктор Грейм вас приветствует 200 узников, которые за Слово Божие страдают здесь, в Советском Союзе. И когда раскрыли перед ним, то, ну, к сожалению, его реакция была, видимо, он тоже был предупрежден, что возможно такое быть. И как бы сказать, ну, он как бы и не заметил это. Но, тем не менее, вот другие люди видели вот это все. И много потом было разговоров. Я тогда был тоже малыш еще, но слышал, что что-то такое произошло на этом собрании, что такое шумное, но такое всех встревожило это, как... Вот, потому что говорилось, что здесь гонений нет, страдают только преступники в советской стране, а тут, понимаешь, какие-то узники совести есть. Это было, конечно, неожиданно, но это открывало глаза на истинное положение вещей. Вот таким образом наши братья и сестры, они еще открывали глаза другим, кто еще этого не знал. И вот пока вот были гонения, это было... труднее делать, а когда уже закончились гонения, то вот в регистрированные церкви пошли братья и сестры с этой информацией. Это стало доступно, многие стали читать и тоже выходить на этот путь. Вот. Конечно, я не хочу сказать даже, что значит, там во всех Бейли, в регистрированных церквах нет Бога, как некоторые могут так себе подумать. Нет, там тоже Господь действует, там тоже Бог вот спасает людей, каются люди, действие, ну, Слово Божие там есть. Вот. Но когда, что касается уже жизни христианской, там, к сожалению, влияние мира настолько сильное, что те ростки жизни, то доброе, которое Господь проявляет, оно там находится в таком, ну, в состоянии, что может погибнуть, если столько вот мирского допускать в своей жизни. Вот, и планирование семьи, и всякого другого. Вот то, что совершенно нельзя верующему, по Слову Божию, допускать, это будет грех. Вот. И таким образом, конечно же, когда в ту церковь пришла эта весть, и мы услышали о страдающих христианах, о страдающих верующих, то, конечно же, всей душой, и наша семья тоже, она как-то пошла вот на то, чтобы выйти оттуда, ну, не с тем, чтобы там с какими-то ссорами, а просто сказали, что мы хотим быть с тем братством, которое страдало, которое приносило за Господа эти скорби в годы вот этих гонений. И посетили собрание брата Вениамина Рафеевича, когда у него собирались на вечернее собрание, ну, часть церкви, кто там жил. И вот тоже на этих собраниях мы увидели, как действительно живут настоящие христиане. Не то, что настоящие, а те, которые верность Господу проявили, вот, братья и сестры. Потому что Бог нас, наверное, проверять будет каждого, кто настоящий, кто не настоящий. И как важно нам проявить Богу верность в своей жизни. И вот это братство, которое верно Господу, вот это братство и Слово Божие нас учит. Вы любите это братство. Пусть Господь благословит, чтобы нам всегда идти этим путем, трудиться для Господа и благодарить Бога, что вот это совершилось. Это действительно, как вот возрождение у человека происходит, так и возрождение, может быть, церкви произошло в тот момент для нашей страны. Вот. И потом уже стало распространяться уже по всему миру. Вот. И журналы, и документы нашего братства, они переводиться стали на другие языки. Многие еще люди уже узнали и возблагодарили Господа. Многие во время гонений помогали христианам и в Бразилии, и где только. Вот был такой Георгий Петрович Винц, он был секретарем в Совете Церкви, а потом он попал в Америку, депортировали его, и он там совершал служение. Некоторое время вот эту информацию по Западу он распространял о гонимых церкви. И многие на Западе верующие, вот он один со своей дочерью, они делали вот эти информацию и собирали вот верующих и рассказывали им о том, что происходит здесь. И фактически многие люди тогда горели желанием, святым желанием помочь гонимой церкви в Советском Союзе. Посылали и помощь, и материальную, и книги любым путем, чтобы передать нам сюда Слово Божие. Помню, я как-то пришел на собрание, еще там во всех бы я был, тоже стоял у входа. Вдруг проходит какой-то человек, но я понял, что это не москвич, тем более не русский какой-то. И так достает что-то так незаметное. Маленькое Евангелие мне дает. Возьми. Они думали, что ну, у меня нет, и что-то у меня, конечно, было. Я потом отдал это Евангелие другим. Ну, вот, потому что вот их задача была даже прийти как-то людям Евангелие подарить. Вот такая была обстановка, братья и сестры. И мы должны благодарить Господа, что на сегодняшний день Господь вот так ведет, и дело его ширится. Но еще хочется предупредить об опасности, что все-таки вот это слово «братство», да, чтобы это не было для нас как какой-то, ну вот знаете, вот это вот мы такие, а вот там, значит, где-то похуже, хуже, а мы хорошие. Что вот это слово «братство» не отделяло нас каким-то, ну, таким гордостью нас не наполняло перед другими. Наоборот, если ты сегодня знаешь правду, если ты сегодня знаешь истину, то твоя задача другим людям нести это слово. Не замыкаться в себе, не, может быть, это свои тут какие-то проблемы решать, а ты должен другим людям донести, тем же, может, верующим, твоим друзьям, твоим знакомым, донести вот эту правду о Божьем пути. Пусть Господь благословит, и задумайся над этим. Это очень большая ответственность, потому что 50 лет, а дальше что? Да, 60 и 70, и что? Нет, братья и сестры, это 50 лет, вот чтобы мы были на своем месте, делали то, что хочет от нас сегодня Господь. Пусть Господь поможет нам. Аминь.